Глава 6. Алан не стал спорить и направил наконечник каменного копья в сторону дерева. Снаряд на огромной скорости устремился к стволу дерева и пробил его насквозь. Но он вовсе не остановился на этом, а продолжил свой полет и закончил его, только пробив еще одно дерево и застряв в нем. «Отлично! Теперь каменные копья станут твоим грозным оружием», — похвалил я парня. «Это все благодаря тебе, Рагнар. Если бы не ты, я бы так и остался ни на что не способным селянином», — сказал Алан, нахмурившись. «Я тебе очень благодарен, и поверь, ты можешь положиться на меня во всем, я тебе всегда помогу. Мой долг перед тобой только растет». «Ничего, еще сочтемся», — я похлопал парня по плечу. И едва Алан отошел от меня, как попал в объятия девушки. С криком «Ты лучший!» она просто повисла на нем. Да уж, еще одной особенностью ее характера была непосредственность, которая совсем не подходила для девушки-аристократки. В общем, мне оставалось только поражаться поведению Келии. Ну и, конечно, Алану все это страшно нравилось. На следующий день парень начал учиться создавать несколько каменных копий одновременно. Однако это было непростой задачей. Для подобного нужно было иметь более развитую концентрацию. Однако, несмотря на это, я был уверен, что вскоре Алан сможет создавать очень много копий за мгновение. Вообще не уставал поражаться фанатизму своего друга. Нам с Келли приходилось буквально заставлять его делать перерывы. Прошло еще 2 дня, и количество одновременно созданных Аланом копий достигло 4. Однако давалось это парню непросто, так как для подобного требовалось быть очень сосредоточенным. Наблюдая за Аланом, я стал замечать, что постоянные тренировки плетений вымотали его. У парня был уставший вид. И тогда я уже не выдержал. Фанатизм, конечно, хорошо, но нужно уметь вовремя остановиться. «Алан, ты отлично потрудился», — сообщил я ему утром, когда он вновь собирался погрузиться в занятия магией. «Нет, правда, ты выложился на полную. Однако нужно уметь отдыхать, иначе ты просто выгоришь. В связи с этим, пожалуйста, 2 дня не создавай никаких плетений». «Хорошо», — неохотно ответил тот, но подчинился. Кстати, в этот же день к полудню на нашем пути выросла небольшая деревенька, имевшая, как обычно было во всех этих придорожных населенных пунктах, таверну. Так что обедали мы в ней. Здесь я узнал у толстенького низкорослого кудрявого хозяина, что до Мерфолка осталось 3 дня. То есть мы в любом случае успевали. Даже должны были приехать раньше. Поэтому этот день мы решили отдохнуть. Сходили в местную баню, где по очереди, наконец, нормально отмыли дорожную грязь, отдали в стирку свои вещи. Потом был обильный ужин, который прошел на удивление весело. Все-таки Келия все больше и больше удивляла меня практически отсутствием заносчивости. Нет, в самом начале нашего путешествия она нет-нет, да и задирала свой симпатичный носик, но сейчас мы уже притерлись друг к другу. А ночью я, наконец, с удовольствием выспался на нормальной кровати. Все-таки разница по сравнению с нашими холодными спальными мешками была разительной. Утром выехали 10:00, перед этим закупившись продуктами в дорогу. Полдня, как я ему и посоветовал, Алан лежал на повозке без дела, общаясь с Келли, которая то и дело хихикала от его слов. И куда же делся скромный краснеющий деревенский парень? Вот что женщины с мужчинами делают. Вечером этого же дня отдохнувший Алан под моим присмотром вновь начал тренировки. Теперь я решил научить его плетению земляной ямы. В комбинировании с копьями получалась убойная боевая магия, на более высоких ступенях становившаяся могучей силой. «Пришло время обучить тебя второму плетению из свитка», — сообщил я ему. «Наконец-то!» — радостно воскликнул Алан. «Итак, это плетение называется земляная яма. Благодаря ему ты сможешь создавать ямы в земле, куда будут проваливаться твои противники. Чем выше будет твоя ступень, тем более глубокую и широкую яму ты сможешь создать. И когда освоишь это заклинание, его можно будет применять вместе с твоими копьями». «Я понял», — с нетерпением сказал Алан. Посмотрев на горящие от возбуждения глаза, я осознал, как сильно Алан хочет обучиться этому плетению. Так что я не стал томить его ожиданиями и сразу же передал ему свиток в руки. Дрожащими пальцами парень открыл свиток и начал вчитываться в его содержимое. Ему понадобилось 20 минут, чтобы прочесть все от корки до корки и досконально выучить. И он решил сразу попробовать применить его. Направив руки на край поляны, Алан сосредоточился и попытался создать нужное плетение. В итоге земля завибрировала, однако яма так и не образовалась. Безуспешно сделав еще несколько попыток, Алан нахмурился, однако не стал сдаваться. И вот, наконец, у парня получилось. В месте, на которое было направлено плетение, образовалось углубление глубиной в метр. Такой ямой Алан вряд ли победит противника, однако и я, и он отлично понимали, что это только начало. Так что парень продолжил свои попытки и вскоре смог создать яму шириной в несколько метров и глубиной в полтора. «Неплохо», — похвалил я парня. «Этого недостаточно», — пробурчал Алан. «Ничего страшного, у тебя еще будет время, чтобы научиться создавать земляные ямы в совершенстве», — похлопал я парню по плечу. «Ладно, тогда я еще потренируюсь во время поездки», — сказал Алан, немного успокоившись. После этих слов мы продолжили свой путь. Алан под внимательным наблюдением Келли беспрестанно тренировал создание земляных ям по дороге в академию. А когда начало темнеть, и я уже думал свернуть с дороги, парень сконцентрировался и, направив руки в сторону поляны неподалеку, создал нужное плетение, после чего поляна с треском провалилась, и на ее месте образовалась земляная яма 3 метра в ширину и 2 метра в глубину. Келли издала торжествующий крик. Похоже, она переживала за Алана больше, чем он сам. Я же, увидев результат, похвалил своего друга. В который раз он подтвердил свой поразительный талант к магии. А перед сном он уже начал комбинировать земляную яму с каменными копьями. В результате его тренировки в метрах 10 от нас образовалась яма, внизу которой были созданы каменные копья. Если в такую ловушку попадет враг, то быть ему нанизанным на тонкие монолитные колья. Я уже хотел было предложить Алану идти спать, как сработали сигнальные заклинания, поставленные мной рядом с местом нашей стоянки, а следом на нас обрушился нечеловеческий визг и рычание. Этот звук был пугающим и одновременно порождал в голове какие-то панические мысли. От него хотелось забиться в самый дальний угол и сидеть, не высовываясь. Похоже, тут не обошлось без магии. Вскоре появились те, кто его издавал. Из лесной чащи начали появляться десятки человекоподобных монстров. Большинство из них находились на ступени ученика. Они представляли собой пародию на человека. Их кожа телесного цвета была сморщена и покрытой густой щетиной. На тонких конечностях виднелись острые когти. Уродливые лысые головы, обтянутые кожей, украшал ряд острых длинных зубов и маленькие горящие злобным багровым огнем глазки. Пожалуй, более уродливых тварей я еще не встречал. «Мельтас, нас храни!» — вырвалось у Келли. Она сразу спряталась за нашими спинами и, как я заметил, судя по всему, уже подготовила целительные заклинания. Молодец девочка, не растерялась. Мы же с Аланом вышли чуть вперед и переглянулись. Я отметил, что Алан стал жестче и более увереннее в своих силах. В его глазах я не увидел страха. Там была лишь решимость идти до конца и сражаться до последнего. И мне казалось, что причиной такого поведения моего друга, скорее всего, является девушка, стоящая сейчас за нами. Увидев нас, твари на миг остановились, и я почувствовал, как их взгляды прожигают меня. На мгновение над поляной повисла мертвая тишина, а после этого, вновь издав уже знакомые звуки, монстры ринулись на нас. Битва началась. Толпа монстров приближалась к нам. Решив не медлить, я вытянул руки вперед и создал плетение огненной стены. Вскоре на пути тварей появилась преграда в виде стены огня. Однако они не намеревались останавливаться. Увидев добычу, они словно потеряли разум. Не обращая внимания на ревущий огонь и ожоги, они на скорости проскакивали стену. Часть из них сгорела, но большое количество прорвалось. И обожженные они направились к нам еще с большим энтузиазмом. Теперь пришел черед Алана показать, чего он стоит. Я поддержал его, сообщив, чтобы он выложился полностью, показав то, чему научился. Парень вытянул руки вперед, и земля начала уходить из-под ног монстров. Твари проваливались под почву, а там их тела проткнули тонкие острые каменные копья. Уродливые монстры оказались нанизаны на копья, как на шампур. Один за другим твари погибали. Однако те, кто выжили, быстро смекнули, чем чревато падение для них в яму, и начали стараться перепрыгивать их. В это же время вокруг Алана парило множество трансмутированных из земли каменных копий. Их насчитывалось уже более десятка, а парень все продолжал их создавать. Когда твари смогли преодолеть земляные ямы, Алан сделал жест рукой, и все каменные копья на огромной скорости сорвались с места и устремились к приближавшимся противникам. Каждое копье было нацелено на определенную тварь. И поле перед нами покрылось трупами убитых врагов. Да, Алан явно стал гораздо сильнее, и теперь я бы сам, наверное, хорошо подумал, прежде чем вступить с ним в схватку. Покосившись на Келию, я увидел, что девушка, стоявшая за нашими спинами, с горящими глазами наблюдает за избиением тварей, которые устроил Алан. Что ж, мой друг в очередной раз произвел на нее сильное впечатление. Он, конечно, отлично справлялся, однако я тоже хотел принять участие в убийстве тварей. Огненный взрыв, думаю, прекрасно подойдет для уничтожения монстров, так что я решил применить это плетение из моего арсенала. Протянув руку вперед, я создал заклинание, и вскоре огненный взрыв уничтожил тело еще одного уродливого монстра. Далее я начал повторять то же самое с остальными, выцеливая твари по одной. В это же самое время Алан убивал монстров своими каменными копьями одного за другим. Поток уродцев становился все меньше, и вскоре последняя тварь пала в неравном бою. Вздохнув с облегчением, я вытер пот со лба. «Ну, ребята, вы самые лучшие!» — восхищенно заявила девушка, смотря то на корчившихся в предсмертных муках монстров, то на нас. «Как вы лихо с ними расправились! И это два адепта! Мне иногда кажется, что вы находитесь не на своих ступенях развития!» «К сожалению, это не так», — пожал я плечами, но, тем не менее, спасибо. А Алан просто обнял девушку. Тем временем, пока наши влюбленные обнимались, я прошелся по полю боя и выжег огнем все трупы. Затем оторвал Алана от Келии, и тот засыпал сгоревшие останки землей. «Ну вот, теперь можно спать», — сообщил я своим спутникам. «А ничего, что здесь такая бойня была?» — слегка вздрогнув, спросила у меня девушка. «Может, стоит переместиться на другое место?» «Уже темно», — возразил я, — «просто не успеем. Да и к тому же мы их присыпали. Ветер унесет запах, некромантов тут нет, так что спи спокойно». Мои слова явно не успокоили Келию, но деваться ей было некуда. Правда, Алан сразу продолжил попытки успокоить девушку. Я решил, что с меня на сегодня хватит, и отправился спать. Утром, как всегда, уничтожив завтрак, приготовленный заботливым Аланом, мы вновь загрузились на повозку и продолжили наш путь. Кстати, через несколько часов на нашем пути появилась деревня. Заглянув в местную таверну, выяснили, что до Мирфолка осталось всего ничего. Завтра мы уже, скорее всего, будем в академии. В любом случае, мы успевали. В деревне оставаться мы не стали и отправились дальше. По пути Алан продолжал портить поля, натянувшиеся вдоль дороги, отрабатывая свои заклинания. Слава Мельтосу, происшествий больше не произошло. Переночевав, на следующий день уже к полудню мы увидели стены Мирфолка. Да и вокруг нас на дороге становилось оживленно. Повозки, люди, всадники. Не так, конечно, как в столице, но уже чувствовалась жизнь. «Ребята!» — Келия заставила меня остановиться и повернуться к нам. Голос ее зазвучал торжественно. «Я еще раз хочу поблагодарить вас за свое спасение!» «Предлагаю отправиться к моему дому в городе. Я не могу не рассказать своим родителям о том, кому обязана жизнью и свободой, и не хочу быть неблагодарной». Алан хотел что-то возразить, но она остановила его и вопросительно посмотрела на меня. Понятно, кого она считает главным. «Поехали», — пожал я плечами. «Все равно, как я понимаю, мы прибыли раньше». «Как минимум на неделю», — выпалила обрадованная девчонка. «Кстати, сама Академия находится не в городе, а за ним. Она сама представляет из себя отдельный город-крепость. Отсюда ее не видно, но мы сегодня же наведаемся туда. А сейчас поехали быстрее». Что ж, я не против. Повинуясь моим движениям, повозка вновь покатилась к открытым городским воротам. Посмотрим, насколько велика будет благодарность семьи Ламберт. Алан смотрел на приближающиеся городские ворота, и его одолевали разные мысли. Путешествие с Рагнаром оказалось настолько необычным, что он даже не мог выразить своему другу, а он уже начал считать этого парня другом, все свое восхищение. Но Алану казалось, что тот прекрасно понимал. Когда Рагнар предложил подобрать ему платинового искусства, он сначала даже не поверил. И это при том, что даже члены королевской семьи Аспии не были способны подобное себе позволить. А его друг сдержал свое слово — И теперь получается, что он, вчерашний заурядный крестьянин, стал обладателем того, за что многие готовы убить. Когда Рагнар подобрал парню искусство с лучшей совместимостью, и Алан использовал его, он почувствовал, что барьера, мешающему ему развиваться, больше нет. Теперь точно известно, что он не останется учеником на всю жизнь. И ради этого стоило преодолевать любые препятствия. Парень был безумно благодарен своему другу. Долг перед ним был уже неприлично большим, но он умеет платить добром за добро. Когда-нибудь Алан обязательно вернет этот долг. И когда после выбора искусства началось обучение, Алан рвал жилы, чтобы показать как можно более лучшие результаты. Парень не хотел разочаровать Рагнара. Контроль земли, земляная яма, каменные копья — все эти плетения после усердных тренировок стали как будто частью Алана. Также он не забывал развивать свое магическое искусство и поглощать магическую энергию в свое средоточие. Но это было лишь тренировкой. По-настоящему он почувствовал свою силу в бою с разбойниками. Тем более ему пришлось сражаться с ними в одиночку, ведь Рагнар захотел проверить его возросшие навыки. Алан до последнего сомневался, что справится с семью магами в одиночку. Однако каково было его удивление, когда он понял, что даже вместе они ему не соперники. Самой удачной частью боя был момент, когда Алан перехватил управление камнем, который бросил в него враг. А потом настал тот день, которого так ждал Алан. Он чувствовал, что очень близок к прорыву. И вскоре это случилось. Он стал полноценным адептом. Алан чувствовал эйфорию, когда думал о своих будущих перспективах, и долго не мог успокоиться. А когда они уже вместе с Рагнаром отбивались от нападения монстров, Алан начал понимать, что за такой короткий срок он смог сравняться по силе со своим другом. Конечно, в плане опыта и знаний плетений тот превосходил Алана на голову, но у него все впереди. Тем более их ждет обучение в Академии Меридиан. И самое главное в его жизни появилась Келия. Девушка, которая пленила его сердце. Алан не мог до конца понять те чувства, которые она в нем вызывает, но знал, что без нее ему уже будет плохо. Да, правильно говорил Рагнар на одном из привалов, отведя его в сторону, что она аристократка, и чтобы он не рассчитывал особо на то, что она ответит взаимностью. Он это понимал, но тем не менее в глубине души надеялся.